Глава 5. Диана. Старый добрый бойкот. В среду я опаздываю, а потому срезаю угол и бегу через маленький парк перед Медоу-Хилл. На мне белые теннисные туфли, и я бегу прямо по траве, а земля все еще влажная после утренней росы, так что капли воды так и оседают у меня на лодыжках. Можно было бы пройти пешком, но я предпочитаю ездить на автобусе. Так у меня появляется время, чтобы скомпоновать видео для странички «Скачи и танцуй», которую я завела для нас с Кэнди в соцсети пару лет назад. В основном я размещаю там видео с наших танцевальных репетиций. А в прошлом году мы ездили на нац-чемпионат и потом запостили несколько фрагментов с происходящим за кулисами. Каким-то образом нам удалось набрать почти 100 тысяч подписчиков. Понятия не имею, как это произошло, но я точно не жалуюсь. Может, Кристал и считает деньги за работу в лагере мелочью, но я на карманные расходы получаю благодаря доходам с рекламы. Иногда этих денег хватает даже на то, чтобы месяц покупать продукты. Сегодня утром, зайдя на страницу, я вижу под видео с последней репетиции массу раздражающих комментариев насчет Шейна, из-за чего мне хочется тут же удалить аккаунт, а потом сжечь свой телефон. Я выскакиваю из автобуса на своей остановке, а оттуда пешком иду до старшей школы, где 3 раза в неделю развиваю умы, души и тела молодых спортсменок, направляя их к воплощению мечты. Иными словами, я преподаю технику чирлидерства и основы гимнастики девочкам от 8 до 12 лет. Сегодня утром у меня группа девчонок 11-12 лет. Все они в форме, в белых шортах и желтых футболках с эмблемой лагеря. Чирлидерскую форму с плиссированной юбкой они примерят на заключительном выступлении в августе, где каждая группа должна будет представить всему лагерю 2 композиции, одну танцевальную, одну с трюками. Занятия в лагере идут в 1-ю и 2-ю смену. У моей группы тренировка по исполнению трюков в 1-ю смену. Так что мы устраиваемся в спортивном зале, расстелив на полу море синих матов. Итак, мои крольчатки, на позиции! Приветствую я девочек. Татьяна, главная заводила в своей возрастной группе, резко вскидывает руку. «Диана, мы провели голосование и решили, что больше не хотим быть крольчатками», — заявляет она. Я закусываю губу, сдерживая смех. «Понятно. А в чем причина?» «Потому что они какают, где ни попадя». У меня все-таки вырывается смешок. Краем глаза вижу, как ухмыляется моя коллега Фатима. «Что ж, справедливо», — признаю я. «И какашки только сейчас пришли вам на ум?» «Моему младшему брату на этих выходных купили кролика», — с мрачным видом объясняет Эйвори. «И я уже ненавижу его всем сердцем». «Ладненько». «Я думаю, что же делать дальше?» «Как вам такое?» «На позиции мои величественные орлы». «Шикарно!» — с чувством откликается Татьяна. Остальные девочки кивают. Вот и хорошо. Мы с Фатимой многозначительно переглядываемся и начинаем делить девчонок на группы по 3 человека. В этом году я ставлю 4 варианта хореографии. 2 для группы от 8 до 10 лет и 2 для группы 11-12 лет. Последняя пока у меня в любимчиках. Они еще дети, так что трюки довольно простые. Группа от 8 до 10 в основном исполняет приземление на 1 колено и на 2. Начинающие исполнительницы прыжков делают колесо и рандат. Рандат — вид акробатического переворота с поворотом на 180 градусов вокруг продольной оси с промежуточной опорой на руки. С этой группой мы уже работали над стойкой на 2 бедрах, и как раз с этого трюка мы начинаем сегодняшнее утро. Мы с Фатимой исполняем роль споттеров и внимательно наблюдаем за девочками спереди и сзади. Споттеры, он же страхующий. Чирлидер, который является поддержкой для исполнителя трюка. «Хлоя, выпад должен быть глубже», — говорю я веснушчатой рыжеволосой девочке. «Иначе у Харпер не будет стабильной базы». «А почему я не могу быть флайером?» Но это она. «Потому что сейчас ты работаешь в базе», — с терпеливой улыбкой отвечаю я. «Мы уже говорили об этом. У каждого будет шанс побыть флайером. В финальной комбинации вы все по очереди побудете в этой роли. Но прямо сейчас ты нужна нам в базе». Она недовольно кивает. Некоторые дети такие засранцы. считают, что им все можно, что именно они должны быть звездами. Другие ужасно исполняют трюки, но так рады в принципе оказаться в этом лагере. У них нужный настрой, дух, а это в черлидинге самое важное. Я помогаю двум девочкам из базы занять позицию. Их флайер, Кэрри, взбирается на бедра подруг по команде. «Шаг, замок, зажим», — напоминаю я. Девочки в базе держат флайера за ноги. Фатима подходит ближе, легонько поддерживая Кэрри за талию, пока та вытягивает руки вверх, как будто изображает букву «Ви». «Идеально!» — кричу я. «Осторожнее на спуске! Кэрри, ноги вместе!» Приземляется она безупречно. Стопы вместе, на лице улыбка. «Отлично! Следующая группа!» В полдень мы делаем перерыв на обед. Обычно мы едим на улице, под тентом, натянутым рядом с футбольным полем. Я сажусь вместе со старшей группой за одним из длинных столов для пикника и снимаю крышку с греческого салата. Девчонки хихикают и поглядывают на другие столы. «И что же такого смешного?» Сукаризной спрашиваю я. Татьяна усмехается. «У Кристал засос!» Я с трудом подавляю смешок. Линдли метят территорию, понятное дело. Я тоже оглядываюсь, но никакого засоса разглядеть не могу. Зато понимаю, что Кристал какая-то подавленная. Сидит, погруженная в свои мысли, пока ее напарница Наталья тарахтит без умолку, ничего не замечая. «Грубо пялится на чужие засосы», — сообщаю я Татьяне. «Пялиться можно только на прыщи». Все за столом заходятся хохотом. «Шучу, просто шучу. Нельзя стыдить людей за угрей. И вот вам любопытный факт. Они никогда не исчезают до конца. Моей маме за 40, и у нее до сих пор есть угри. Так что рассказы о том, что с окончанием подросткового возраста угри уйдут, просто миф». Девочки, судя по их лицам, в ужасе. «И по делам. Они еще не ощутили весь ущерб переходного возраста. Так что пока у них гладкая, чистая кожа. Я для достижения такого результата покупаю косметики на несколько сотен долларов. После обеда девочкам дают 15 минут свободного времени перед началом второй смены, а я подхожу к Кристал. Она в одиночестве стоит в стороне и не сводит глаз со своего телефона. Отрывается она, только заслышав мои шаги. «Все нормально?» — спрашиваю я. «Вид у тебя расстроенный». «Я в порядке», — откликается она и тут же стискивает зубы. «А знаешь, вообще-то нет, не в порядке. Ты была права насчет этого придурка». Я вздыхаю. «Линдли». «Ага, он такой козел». Она усаживается на стол для пикника, устроив ноги на скамейке. Весь ее язык тела буквально кричит о напряжении. «И нет, мне не очень хочется слышать фразу «я же тебе говорила». «Я и не собиралась». «Хорошо. Потому что мне и так дерьмово. Я так зла, Ди. Он меня просто использовал. И знаешь, совершенно откровенно об этом заявил». «В каком смысле?» «Ну смотри, я понимаю, что он просто хотел замутить. Но зачем так грубить? Он практически сказал, мол, не хочу тебя больше видеть. Удачи». Я невольно хмурюсь. Шейн, конечно, раздражает, но сложно представить, чтобы он так неуважительно вел себя по отношению к женщине. «Ты что, не веришь мне?» Заметив сомнение на моем лице, Кристал мрачнеет. «Нет, верю. Просто удивилась. Кажется, с Одри он себя так не вел. Одри — наша сокомандница из Брайера. Прошлой осенью она встречалась с Шейном, а потом растянула лодыжку. Да, она расстроилась, что он порвал с ней, но ничего не говорила насчет его злобного отношения. Ну, может, он стал еще большим козлом со времен Одри». Кристал на мгновение касается экрана. «Посмотри, что он прислал мне вчера». Она протягивает мне телефон, и я морщусь от сообщения Шейна. «Шейн, я не хочу снова тебя видеть. Удачи». «Он тебе это на следующий день после секса написал? Я едва могу в это поверить». «Ага». «Ничего себе. Это прямо бьет все рекорды грубости». Я любопытная по натуре, так что пытаюсь пролистать чат, чтобы увидеть остальную переписку, но это единственное сообщение. «А до этого вы что, не переписывались?» «Только в инсте». деятельность социальной сети Instagram запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Я перечитываю сообщение. Не могу себе представить, каково это — переспать с человеком, а наутро получить от него такое сообщение. Сурово. Понимаю, почему ты расстроена. Я возвращаю Кристал телефон. Хочешь, наору на него, когда вернусь домой? Пожалуйста, он это заслужил. И то верно. Возвращаясь домой на автобусе, я все размышляю над тем, как Шейн отшил Кристал. Удачи. Удивительно, что она на него не сорвалась после такого сообщения. Если бы со мной парень так поступил, я бы вышла из себя. Впрочем, характер у меня вспыльчивый, а ссоры меня не пугают. Может, Кристал это все напрягает? Войдя в лобби здания Сикамор, я улыбаюсь Гарри, который работает сегодня в дневную смену. Он в ответ, конечно, не улыбается. Гарри печально известен своей ворчливостью и ненавистью ко всем подряд, так что я не принимаю это на свой счет. Я направляюсь к сверкающим серебристым почтовым ящикам, и здесь меня ждет приятный сюрприз. В вестибюле, перебирая толстую пачку конвертов, стоит Прия. «Привет!» — окликаю ее я, отпирая свой ящик. «Ты почему не работаешь?» Обычно у нее клиенты до 6, а сейчас только 4. «Я расчистила вторую половину дня. Люси надо было к ветеринару». «Ого, она в порядке?» «Ежегодные прививки, не о чем волноваться. Ты разминулась с нашим новым соседом. С Найлом?» «Нет, с хоккеистом из 2Б. Я слышала, как он говорил Гарри, что на несколько дней уезжает из города, повидаться с родителями». «С катертью дорога», — бормочу я. Прия щурится. «Он нам не нравится?» «Определенно нет». Я заглядываю в свой ящик. На дне несколько рекламных листовок, и я засовываю их в свою спортивную сумку. Слово «бабник», благодаря ему, обретает новое значение. Прия ухмыляется. «Ты понимаешь, что распутство еще не делает его плохим человеком, да?» «Конечно, не делает. Но хороший человек тактично бросает тех, с кем переспал. А Шейну этого явно не достает». Я быстренько рассказываю ей, как он поступил с Кристал, дословно цитируя утреннее сообщение. «Да, я его запомнила». Прия смотрит на меня, разинув рот. «Быть не может». «Вот так». «И он даже не сказал, мол, я хорошо провел время. Или ты прекрасный человек, но... Было весело, но...» Она набрасывает варианты вежливого отказа, которыми Шейн мог бы воспользоваться с Кристал, но почему-то не стал. «Неа, ничего». «А я ведь хотела пригласить его в групповой чат, где состоят все наши соседи». «Ой, плохая идея. Нам в групповом чате такая энергия не нужна». «Ты права, не нужна», — твердо говорит она. «На самом деле, я, пожалуй, расскажу о нем людям, чтобы все знали, что от этого гада надо держаться подальше». «Отличная идея». Я отворачиваюсь, чтобы она не увидела, как я улыбаюсь. «Блин», — Прия толкает меня плечом. «Не оборачивайся, но к нам идет скелет Найл». «И точно». Я слышу его громкие шаги по коридору как раз позади нас. Казалось бы, человек, который постоянно жалуется на шум, мог бы ходить потише. Почтовый ящик у Найла рядом с моим, так что избежать встречи не удастся. «Привет, Найл». Он рывком вытаскивает почту, игнорируя мое приветствие. «Ты слышала, что творится в 2Б? Клянусь, этот хоккеист шайбу по гостиной гоняет». Мы с Преей обе закатываем глаза, пока он на нас не смотрит. Мы уже привыкли отмахиваться от жалоб Найла. Он вечно твердит, что соседи шумят. «Забудь про шум, Найл», — советует Прия. «У нас есть и другие поводы его не любить». «Спасибо, но я буду не любить его за шум», — сухо откликается он. «Господи, остынь уже, чувак, жизнь вообще шумная штука». Прия просит всех не раскатывать ему красную дорожку в честь заселения. Сообщаю я Найлу. И тут я впервые вижу на его лице искреннюю улыбку. «Потрясающе! Старый добрый бойкот!» «Так что, мы его полностью игнорируем?» — уточняет Прия. Вид у нее при этом поистине злодейский. «Именно!» — кивает Найл. «Не разговаривайте с ним в коридоре. Не приглашайте на летний барбекю. Вбейте ему в голову, что нас совершенно не интересует человек, который не соблюдает предписания об уровне шума. «Ну, мы не поэтому его бойкотируем. Ну, пусть так и будет», — говорю я. Прия расплывается в улыбке. «Ты в деле?» «О, еще как!» «Ничто не доставит мне больше удовольствия, чем мучение Шейна Линдли. Тогда решено. Мы заключим пакт и будем его бойкотировать», — гордо заявляет Найл. Он просто сияет от такой перспективы. «Поверить не могу, что скелет Найл стал моим союзником. До переезда Шейна Найл был нашим с Прией самым нелюбимым соседом во всем здании. А теперь мы втроем устраиваем бойкот. Ничто так не сближает людей, как ненависть».